14. Ахти тоже был весьма странным юношей. Он стоит у окна и думает, что ничего в жизни не умеет и ни на что не способен, что он в эко-террористы пошел, чтобы хоть немного походить на целеустремленного анти, и еще, возможно, надеясь на классовую солидарность Терту. От таких мыслей на пухлую щеку мягкотелого интеллигентишки Ахти выкатывается слеза. «И чего это сыщик Калли тянет и не присылает за мной воронок?» — недоумевает он, глядя на воронов и плача. «Он будто дает нам шанс завершить все наши дела, а уж потом припечатает по полной программе». От того, что Ахти регулярно подходит к окну и смотрит, не пришла ли за ним спецмашина, нервы у него натянуты. Он подскакивает, когда в дверь резко и протяжно звонят. Впрочем, сейчас любой звук кажется Ахти резким. Кого там черт несет? Ахти с надеждой бросается к двери. На пороге, перекинув лямку огромной сумки через плечо, стоит почтальон Марку. Несмотря на свой преклонный возраст, он старается держать Марку. Он пришивает и варежки, и ручки к рукаву тулупа, чтобы не украли. Все-таки квитанции, не семечки, а почитай документ. Теперь их отдают, как и телеграммы, лично в руки, под роспись, при предъявлении паспорта. «Здравствуй, дедушка Марку». «Здравствуй, здравствуй, Ахти. Только я сейчас тебе не дедушка, а официальное лицо. Уж не знаю, какое ты лицо, а для меня ты всегда останешься дедушкой. С чего ты такой недовольный? Давай скорее свою повестку». «Ладно, как хочешь», — соглашается Марку, «только я не повестку принес, а квитанцию на квартплату». «Расписаться надо, так и скажи». Ахти поймал ручку, что болталась, привязанная к рукаву почтальона. «Да-да, распишись». «Осведомлен, мол, что ввели новую услугу ОДН, что, мол, в курсе, что я тебя ознакомил». «А что такое ОДН?» — спросил Ахти. «Общедомовые нужды. Это процентов 20 от квартплаты. И еще обрати внимание, что подняли цену за отопление, как обычно, вдвое». «Как это подняли?» — взвился Ахти. «Отопления, считай, всю осень не было». «Ничего не знаю». Почтальон быстро выдернул ведомость из рук Ахти. «Не знаю, не ведаю, всем было велено расписаться». «Кем велено? Черт-то ты старый!» «Мэрией и Жеком. Чтобы не палили костры у себя в квартирах». «Вот те раз!» — расстраивается Ахти. «Так ни с какой работой не заработаешь на квартиру. Сколько ты не чистим эти трубы, сколько не лепи новую теплоизоляцию».